Глава 9. Перед тем, как уйти из квартиры на свидание с Элко Ковирайт, Квиллер позвонил Дэвиду Лайку, чтобы расспросить о похоронах миссис Тейт. «Вам следовало там побывать», — сказал дизайнер. «Там было достаточно голубой крови, чтобы открыть по ней навигацию». «Вся старая гвардия, знававшая Тейтовых папулю и дедулю. Вы в жизни не видели такого множества пенсне и шляпок в стиле королевы Мэри». «Как держался Тейт?» «Жаль, не могу сказать, что он казался бледным, изможденным. С этим здоровым румянцем он всегда выглядит так, словно только что выиграл в теннис». «А почему вас там не было?» «Я работал над обложкой, а нынче под вечер переехал в квартиру Гарри Нойтона». «Славно! Так мы соседи!» – оживился Дэвид. «Тогда почему бы вам не прийти в воскресенье скоротать вечерок и познакомиться с Натали Нойтон? Она только что вернулась из Рено, и я приглашаю нескольких знакомых выпить в ее честь». Квиллер припомнил великолепную закуску на недавней вечеринке и с готовностью принял приглашение. После этого он наскоро приготовил обед для Куко, полжестянки лососины, приправленной сырыми яичными желтками, и сказал: «Будь хорошим котом, я приду домой поздно и обеспечу тебе закусочку». Шестью ударами часов он встретил возле ратуши Эл Коковирайт. В ее пунктуальности была чисто архитекторская точность. Она надела занятную пестро-зеленую юбку, турецкий топ и голубую шапочку из рогожки, напомнивший Квиллеру сиденье стулья в какой-то столовой его далекой юности. «Я смастерила ее сама из образцов обивки», — сказала она, вглядываясь в него из-под водопада блестящих каштановых волос, каскадом не спадавших на плечи. Он повел ее обедать в пресс-клуб, сознавая, что его увидят все завсегдатые бары, и на следующий день признают, у него есть вкус. «Но как бы то ни было, это должен быть именно пресс-клуб. У него там кредит, а зарплата не раньше пятницы. Он провел свою спутницу, она попросила Квиллера называть ее Коки, наверх, в главный обеденный зал, где было потише, а на столиках ждали булочки, обваленные в кукурузной крошке. «Коктейль», — предложил Квиллер. «Сам-то я с выпивкой завязал, но возьму лимон и сельтерскую, чтобы составить вам компанию». Казалось, Коки это сильно заинтриговало. «Почему вы не пьете?» «Длинная история, и лучше об этом не распространяться». Он подсунул под ножку стола спичечный коробок. Все пресс-клубовские столы от природы шатались. «А я истязаю себя йогой», — сказала она. «Никакого ликера, никакого мяса. Но я сделаю нам с вами один настоящий коктейль, если вы закажете ингредиенты и 2 стакана для шампанского». Когда принесли поднос, она налила в стаканы немножко сливок, разбавила их имбирным элем, а потом достала из сумочки небольшую деревянную мельничку. «Я отру на терке свежий мускатный орех и ношу его с собой», — сказала она, посыпая напиток коричневой пылью. «Мускатный орех возбуждает. Немцы добавляют его во все». Квиллер сделал осторожный глоток. Напиток слегка давал горечью. Он походил на саму Коки, прохладный и плавный, с нежданной перчинкой. «Как вы решили стать архитектором?» – спросил Квиллер. «Быть может, вы не замечали», – ответила Коки, – «но архитекторов по фамилии Райт даже больше, чем судей по фамилии Мерфи. Нас тянет к чертежной доске, однако это имя нигде меня не оставляет». Она поправила свои длинные волосы. «Возможно, мне надо сдаться и выйти замуж». «Вот уж что будет нетрудно. Рада, что вы так в этом уверены». Она умолкла и подсыпала себе в коктейль муската. «Скажите, что вы думаете о дизайнерах после 2 недель в бархатных джунглях? Кажется, симпатичный народ. Дети они, живут в мире игр». Тень скользнула по лицу Коки, по той серебристой его части, что была на виду. «И могут быть жестоки, именно как дети». Она осмотрела крупицы муската, налипшие на внутренние стенки ее пустого стакана, и, как кошка, высунула розовый язычок, чтобы дочисто его вылизать. Мимо столика прошел мужчина и бросил: «Приветик, Коки!» «Ну, хелло!» — мельком взглянув на него с многозначительной интонацией, ответила она. «Вы его знаете?» «Мы знакомы», — сказала Коки. «Я проголодалась. Мы можем что-нибудь заказать?» Она просмотрела меню и заказала рыбу с гарниром, много петрушки и немного салата. Квиллер сравнил ее упругую фигурку со своей собственной грузноватостью и несколько виновато заказал гороховый суп. здоровенный бифштекс и печеную картошку в сметане. «Вы разведены?» – вдруг спросила Коки. Квиллер кивнул. «Мало приятно. А где живете?» «Сегодня я переехал на виллу Веранда. Дождался, чтобы у нее расширились глаза, и добавил в приступе честности. Квартира принадлежит приятелю, который уехал по делам за границу». «Вам нравится жить одному?» «Я вовсе не один. У меня кот, сиамский». «Обожаю котов!» – взвизгнула Коки. «А как вашего кота зовут?» Квиллер просиял. Люди, которые и впрямь любят животных, всегда спрашивают их имена. «Его настоящее имя Као-Кокун, но в обиходе он зовется Коко. Я считал себя собачником, пока не познакомился с Коко. Он замечательный зверь. Возможно, вы помните прошлогоднее убийство на Блендхейм Плейс? Коко-кот, который замешан в деле. И расскажи я вам о его тогдашних интеллектуальных подвигах, вы бы не поверили». «Ах, насчет котов я поверю чему угодно. Они необычайно проницательны. Порой я убеждался, что Коко предчувствует, что должно случиться». «Так оно и есть, коты улавливают все усами». «О чем я говорю?» – рассеянно поглаживая усы, – сказал Квиллер. «Кажется, что Коко всегда знает больше меня, и у него есть разумные способы связи. Не то чтобы он делал какие-нибудь, ну, что-нибудь кошачье, понимаете? Однако он как-то сообщает свои мысли. Мне этого не объяснить». «Я отлично понимаю, что вы имеете в виду». Квиллер с признательностью взглянул на Коки. Такие дела он не смог бы обсуждать с друзьями по прибою. Где им было разбираться в котах? С их-то стандартами, таксами и боксерами. Только в этой сфере жизни он испытывал какое-то одиночество. Но Коки его поняла. Взгляд ее озорных зеленых глаз смягчился. Он дотянулся и взял ее руку. Тонкие удлиненные пальцы, игравшие на скатерти кукурузными катышками. «А слышали вы когда-нибудь, — спросил он, — про кота, который ест паутину или клей? Коко сейчас начал лизать клей на конвертах, а однажды он сживал почтовые марки на целый доллар». «У меня был когда-то кот, который пил мыльную пену», — откликнулась Коки. «Они индивидуалисты. А мебель Коко царапает? Со стороны вашего приятеля было благородно разрешить вам взять квартиру кота». «Коко тратит все свои царапы на старый энциклопедический словарь». «Какой просвещенный кот!» «На самом деле это не старый словарь. Новое как раз издание. Человек, у которого раньше жил Коко, купил его для себя, а потом решил, что ему больше подходит старое издание. Вот и отдал новое коту на раздрай». «Я без ума от мужчин, которые без ума от котов». «У нас есть игра», — понизив голос, сообщил Квиллер, «в которую мы играем с этим словарем. Коко упражняет когти, а я добавляю по несколько слов к своему лексикону. Это то, чего, понимаете, я не хотела бы выбалтывать его в пресс-клубе». Коки взглянул на него затуманенным взором. «По-моему, вы прелесть», — сказала она. «Была бы счастлива как-нибудь сыграть в эту игру». Когда Квиллер вернулся в этот вечер домой, было уже поздно. Он устал. Девушки, вроде Коки, заставляли его осознавать, что он не столь молод, как был когда-то. Он отпирал дверь квартиры и нашаривал выключатель, когда увидел во мраке гостиной две красные точки. Они полыхали каким-то сверхъестественным светом. Он видывал такое и раньше, но каждый раз ударялся в панику. «Коко!» — крикнул он. «Это ты?» — включил свет, и таинственные огни погасли. Кот приблизился к нему, выгнув спину, изогнув хвост в форме вопросительного знака и с гневно топорщившимися усами. Он страстно и монотонно жаловался. «Не сердись, — сказал Квиллер. — Небось уж подумал, что я тебя бросил, да? Ты ни за что не поверишь, но мы гуляли, долго гуляли. Вот что предпочитают делать на свиданках леди-архитекторы. Таскать тебя на прогулки, чтобы вглазеть на архитектуру. Меня захороводили». Он плюхнулся в кресло и сбросил ботинки, не развязывая шнурков. 3 часа сряду мы пялились на архитектуру. Скученная застройка, невыигрышная строительная площадка, банальное расположение окон. О, Боже! Коко раздраженно завывал возле его колен, и Квиллер поднял кота, перебросил его через плечо и похлопал по блестящему меху. Под шкуры он ощутил перекатывающиеся напряженные мускулы, и Коко, изогнувшись, спрыгнул на пол. «Что-нибудь не так?» – спросил Квиллер. «Яу-яу!» – сказал кот. Он подбежал к испанскому комоду, стоявшему себе стереопроигрывателю. Это была массивная резная штукенция, покоившаяся на четырех карликовых ножках, смахивающих на сплюснутые хлебцы. Коко плюхнулся на пол, прямо перед ней, вытянув одну лапу и тщетно пытаясь запустить ее подальше под комод. Хвост его изогнулся, как ятаган. Квиллер застонал. Он понял, что кот потерял свою самопальную мышку, связку сухих листьев мяты, вшитую в огрызок старого носка. Он точно знал, что этой ночью не заснет, пока мышь не будет возвращена его владельцу. Поискал, чем бы пошуровать под комодом. Метлой? В кухонном чулане метелок не обнаружилось. Горничные явно пользовались своими уборочными инструментами. Каминной кочергой. Но на вилле веранда камины не водились. Зонтиком. Но если у Нойтона и был зонтик, то он забрал его в Европу с собой. Удилищем. Клюшкой для гольфа, теннисной ракеткой. Но этот человек, казалось, не увлекался спортом. Чесалкой для спины, обувным рожком на длинной ручке, кларнетом, брошенным костылем. Коко у него под ногами издавал деспотические сиамские команды, ведь Виллер искал его движимое имущество. Он тоскливо перебрал в уме все длинные тонкие орудия, которые могли бы пригодиться. Древесную ветку, кнут, мухобойку. В конце концов, он улегся на пол. Распластавшись, подлез под низкий комод и осторожно извлек пенни, золотую сережку, оливковую косточку, мятый обрывок бумаги, несколько комочков пыли и, наконец, знакомый серый комок неопределенной формы. Коко прыгнул на свою мышку, без особого интереса обнюхал ее и небрежно толкнул лапой. Она удрала обратно под испанский комод, а Коко удалился попить воды перед отходом ко сну. Но Квиллер остался сидеть, куря трубку и размышляя о множестве вещей. О коке и мускатных коктейлях, о любезной обители и кружевном воротничке миссис Миди, о мухобойке и происшествии на теплой топе. Тут же слазал в мусорную корзину и выудил оттуда скомканный лист бумаги, найденный под испанским комодом. На нем стояло только одно имя – Арн Торвальдсдом. Он снова бросил их в корзину, а золотую сережку швырнул в ящик стола к скрепкам.